На пасхальные каникулы редко кто ездит домой, поскольку выходит, что два дня тратится на дорогу ради того, чтобы два дня отдохнуть с родными. Многие предпочитают на эти четыре дня оставаться в замке. Я же был одним из немногих, кто отправился на каникулы домой в почти пустом поезде. В субботу я с трудом вырвался из дома, наведался в косой переулок и обменял всю накопленную магическую наличность на фунты. Затем посетил магазин спортивных товаров, который становится моим любимым магазином в обычной части Лондона. Итак, для усыпления животного можно использовать специальные воздушные ружья для ветеринаров, мелкокалиберное ружье, заряжаемое строительным патроном со шприцом-дротиком, но вполне сойдет и обычная переломная воздушка или даже самый простой арбалет. К сожалению, из-за ограниченного бюджета оставалось лишь облизываться на такие заманчивые штуки. Пришлось ограничиться приобретением двух штук тетивы для арбалета. Следующим посетил ветеринарный магазин для фермеров, где приобрел коробку инъекционных дротиков и машинку для стрижки овец, работающую от 12 вольт. Последним на сегодня стало посещение автомагазина, где был приобретен автомобильный аккумулятор и самое недорогое зарядное устройство. Эти покупки съели все оставшиеся из заработанных за зиму и часть весны денег. Вот когда начинаешь жалеть, что народ поголовно не бухает по-черному, а лишь единицы выпивают в выходные. И это я еще перед каникулами неплохую распродажу самогонки устроил. В воскресенье полдня провел в отцовском гараже и подвале своего коттеджа, собирая в один из расширенных карманов всевозможный металлический хлам. Вторую половину дня пришлось сидеть за праздничным столом с понаехавшей родней. К вечеру нестерпимо хотелось использовать один из советов из книжки «100 способов выдворить из дома надоевших родственников». Вернувшись в Хогвартс, в своей комнате, приспособленной под перегонку самогонки, я приступил к изготовлению арбалета. Ложе изготовил из полена, которым топит камины. Не стал извращаться и сделал обычное пистолетное ложе. Честно говоря, рога было сделать проще, поскольку большую часть работы с металлом выполнял при помощи чар. Из тормозных трубок от старого Форда Джефферсона я сделал три болта, на концах которых закрепил вместо наконечника инъекционные шприцы, заполненные зельем живой смерти. Еще один болт был пристрелочным с обычным наконечником. Арбалет получился слабым, но метров на 30-50 он добивает без проблем, а мне как раз такой слабый и нужен был, чтобы ненароком не убить ценного зверя. В общей сложности ушло 3 недели на изготовление оружия, зелья и боеприпасов. Закончил в аккурат 9 мая, очень значимый для русских праздник, который как раз пришелся на субботу. Погода стояла чудесная, захотелось с кем-нибудь поделиться радостью, и я направился к Трелани. Я прогулялся вдоль Черного озера и нарвал полевых цветов, которые убрал в один из расширенных карманов. Затем поднялся наверх северной башни. «Ю, Сивилла, ты там живая?» Громко кричу в люк. Сверху раздался топот, грохот, люк открылся, и на меня с удивлением уставились огромные глаза из-под очков. Волосы у Трелани были взлохмачены, платье слегка помято, а от нее самой исходил легкий, хотелось сказать, легкий цветочный аромат, но нет, это был запах выпитого алкоголя, видимо вина. Бухаеши меня не позвала, мое третье око сказала, что ты придешь ко мне. Тут же не растерявшись, произнесла Трелани, спуская мне веревочную лестницу. Поднявшись наверх, я внимательно осмотрел Сивиллу Трелани, отчего она смутилась. Жестом фокусника извлекаю из кармана букет цветов и вручаю девушке, которая, приняв букет, замерла в прострации. Сегодня день победы, это дело надо отметить. Присаживаюсь за ближайший столик и выставляю на него бутылку хреновухи. Это настойка самогонки с медом и корнем хрена, невероятная вкуснятина. «Дорогой мальчик, ты слишком мал для того, чтобы пить алкоголь», — произнесла отвисшая Трелани. «Ничего страшного, я только за компанию пригублю по 5 капель. Если бы хотел напиться, то сделал бы это в одиночестве, а эксклюзивную хреновуху ты больше нигде не попробуешь». Я решил пропеть куплет песни Бориса Гребенщикова, тут же переведенный на английский язык. «Ну-ка мечи стаканы на стол, ну-ка мечи стаканы на стол, ну-ка мечи стаканы на стол, и прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, а я говорю, что буду. Аквариум. Б. Гребенщиков. Ну-ка мечи стаканы на стол». «Нет-нет, мой хороший», — возразила Трелани, — «так нельзя, ты еще маленький. Давай, я лучше сделаю для тебя чай с травками». «Сивилла, какая ты скучная, ты хоть понимаешь, какой сегодня великий день? 9 мая, ты понимаешь, наши советские войска к хренам расхреначили фашистов. День Победы, ты говоришь, что пить нельзя, а я говорю, что буду. Давай, лучше закуску организуй, а то пойду нажрусь в волшебном лесу, усну под кустом и меня сожрут гигантские пауки-мутанты. Ты этого хочешь? Ладно, с трудом согласилась девушка, но только пару капель понюхать. Я так и говорю. Сивилла Трелани вмиг накрыла стол различной снедью и поставила пару больших стаканов под названием «Роксы», которые предназначены для употребления виски и по вместимости не уступит граненным. Я налил ей 50 грамм, себе накапал, чтобы слегка прикрыть донышко. Так мы и стали выпивать, я 5 капель, Трелани 50 грамм. Из кармана я достал игральные карты, и мы с энтузиазмом стали резаться в дурака, поскольку не стояла задача напиться по-быстрому. А скорее нам обоим хотелось приятно провести время, то мы просидели за столом около 5 часов, сыграв бесчисленное количество карточных партий и опустошив литровую бутылку хреновухи. В результате оба были пьяные в сопли. Если я еще спокойно стоял на ногах, то вот Трелани мазала совсем жестко, ведь до этого она еще приняла хереса и выпила практически в одиночку весь флакон разбавленный до 40 градусов самогонки. Я же из литра опустошил максимум грамм 100, что для моего веса и возраста было неприлично много. Пришлось уложить девушку в кровать, иначе она бы уснула прямо на полу. Если бы не магия, я бы не справился с подобной задачей. Что происходит с пьяным человеком вне зависимости от расы и страны проживания? Его тянет на приключения. А если он, ко всему прочему, еще и русский, живет на буржуйской стороне и на календаре 9 мая? Тут сам Будда велел найти переключатель на 5-ю точку. Я переоделся в камуфляж, вооружился дробовиком, заряженным картечью, и отправился в запретный лес. Пришлось до темноты лазить по буеракам, выискивая следы копытных. Хорошая погода и алкоголь не способствовали прекращению приключений, а наоборот стимулировали их. Одно хорошо, найденные следы каких-то копытных животных вели в сторону, противоположную той, где на меня напали акромантулы. Долгие поиски привели к тому, что уже в темноте я обнаружил полянку, на которой, судя по огромному количеству следов и сочной траве, по идее пасутся рогатые лошади или как минимум мустанги. Единорогов тут не было, видимо, они приходят столоваться днем. Я решил сделать в кустах засидку. Поскольку работал в темноте, то пришлось достать кемпинговый фонарь, работающий от батареек. Вначале хотел копать яму лопатой, но пару раз копнув, вспомнил, что теперь я волшебник. После этого работа закипела. Заклинанием Вингардиум Левиаса было довольно просто переносить землю и бревна, найденные в округе, а для очистки стволов очень помогали выученные строительные чары. Раньше я бы сделал обычную засидку, но теперь с волшебством разошелся на полную катушку. В итоге вместо засидки получилась небольшая землянка, оборудованная удобным отнорком с бойницей для стрельбы в сторону поляны, которая на улице еще была замаскирована кустами. Землянка была накрыта бревнышками, присыпана землей, сверху положен дерн, но на этом я не остановился. Темнота не помеха для пьяного мага с фонариком, так что на подземное помещение легло заклинание незримого расширения, и оно стало размером в 1,5 раза больше, уже более похожим на нормальную землянку, примерно 3 метра в ширину, 5 метров в длину и 3 метра в высоту. Последними на помещение легли недавно заученные чары, в одностороннем направлении приглушающие звуки, то есть даже если я тут буду во все горло орать песни, меня снаружи почти не будет слышно, зато я слышу все как обычно. На остатках магических сил трансфигурировал землю в кровати и завалился спать. Среди ночи я был разбужен жалобным лошадиным ржанием. В первую очередь обнаружил сразу несколько неприятных вещей. Во-первых, заклинание трансфигурации выдохлось, и я оказался спящим на голой земле, хорошо хотя бы то, что она была сухой. Во-вторых, у меня дико трещала голова и болело тело. В-третьих, сели батарейки в фонаре, и я оказался в полной темноте, так что вместо того, чтобы кинуться к амбразуре, я нащупал волшебную палочку и наколдовал шарик осветительного заклинания «Люмос», затем полез в сумку за антипохмельным зельем, которое вылокал в один присест. После этого сразу стало легче, и я стал искать ружье. Дробовик оказался стоящим прислоненным к стенке. На улице лошадь уже не ржала, она хрипела, и я задумался над тем, какой хищник ее задрал и стоит ли вместо ружья взять арбалет. Поскольку я пришел на охоту без смертоубийств, то отложил дробовик и вооружился арбалетом, который зарядил стрелой со шприц-наконечником, заряженным напитком живой смерти. Пришлось гасить люмосы в темноте, пробираться к амбразуре. Пока глаза перестроились и смогли нормально видеть освещенную луной поляну, лошадь прекратила даже хрипеть. В лунном свете мне удалось разглядеть человеческую фигуру по уши, замотанную в черный балахон мантию, из-за чего было ясно, что это волшебник. Достаточно сравнить то, в чем я пошел на охоту, и то, в чем он. Обычные люди при походе в лес вряд ли наденут мантию. Маг прильнул к туше белоснежного единорога с жемчужной гривой и стройными ногами и пил из него кровь. Он или идиот, или мы разные книжки читаем, или колдун настолько отчаялся, что ему плевать на проклятие. Нет бы, как нормальные волшебники, сварить зелье на крови, другими ингредиентами нивелируя действие проклятия единорогов, пусть эффект слабее, зато почти безвредно. И вообще, зачем ради крови убивать такого крупного зверя? Взял бы немного на свои нужды и дал лошади восстановиться. Вот что за браконьеры пошли, а он же, сволочь такая, на мою добычу покусился. Я тут первым был. Ну, гад, ты у меня сейчас попляшешь. Я стал целиться из арбалета в кажущуюся маленькой фигуру колдуна-браконьера, но, к сожалению, не успел выстрелить, как колдун оторвался от уже не шевелящейся туши единорога и двинулся в сторону Хогвартса. У меня закружилась голова, поскольку антипохмельное зелье еще не до конца подействовало, поэтому упустил мишень из вида. Колдун скрылся в кустах, и послышалось характерное журчание тонкой струйки льющейся воды. Затем вновь раздался хруст веток, браконьер вышел на поляну и вновь пошел к туше единорога. «Сволочь, давай-давай, наклонись к лошадке, я тебе в задницу-то стрелу засажу по самые гланды, будешь знать, как у дедушки добычу отнимать». Я снова стал наводить арбалет на колдуна. Он подошел к мертвому животному, опустился на колени и склонился над огромной рваной раной в боку единорога, и начал пить кровь. «А-а-а!» Раздался слева визгливый детский крик. За криком послышался треск веток, словно кто-то сломя голову бросился бежать через лес. Я увидел, как какой-то белобрысый мальчишка в школьной мантии скрывается в лесу, за ним бежит крупный черный пес. Кажется, я видел его, это собака лесника. Еще один пацан в школьной мантии замер на краю поляны, словно соляный столб. Этого хлопчика я сразу признал по оригинальной форме круглых очков. У нас в школе один такой и зовут его Гарри Поттер. Браконьер в балахоне поднял голову и уставился на Гарри. Поттер отчетливо видел, как с невидимого лица браконьера на балахон капала светящаяся кровь единорога. Колдун поднялся с земли и сделал несколько быстрых шагов по направлению к Гарри, а Поттер от испуга даже не мог пошевелиться. Я получше прицелился и выстрелил, целясь в конкурента браконьера. Стрела попала прямо в пятую точку колдуна, отчего он высоко подпрыгнул на месте и из-под капюшона послышался приглушенный мат. Если бы этот тип заикался, я бы наверняка сказал, что это наш самый худший после призрака преподаватель, профессор Зати, Квиринус Квиреллу. По идее, такая доза напитка живой смерти должна была свалить мага на месте, но он лишь зашатался, словно пьяный, неловко взмахнул руками и с хлопком аппарировал в неизвестном направлении. Дальше началась какая-то ерунда. На поляну стопотом выбежали кентавры и стали на повышенных тонах общаться с Гарри Поттером и друг с другом. Все напоминало низкобюджетную постановку, в которой упоминалось проклятие единорогов и о том, что в школе спрятан философский камень. Затем на поляну вылетела Гермиона Грейнджер и Хагрид, после чего началась вторая часть марлезонского балета, в которой Гермиона висла на Поттере, заливала его мантию соплями и пыталась придушить мальчишку объятиями. Под конец дети уехали к замку верхом на кентавре. Вот же гадство! Что за день такой? Квиреллу решил браконьерствовать на моих единорогов, причем убивая и бросая драгоценную тушу. Еще эти долбаные кентавры дохлого единорога прихватизировали себе. В школе якобы прячут самый могущественный артефакт магического мира, дарующий бессмертие, и об этом известно почти всем первокурсникам, полуграмотному леснику и кентаврам, которые вообще в глубине леса живут. Я ни черта не понимаю, что происходит в этом мире. Одно плохо, Квирилл или кто там был, наверняка отойдет от напитка живой смерти, поскольку в его организме плещется огромное количество крови единорога. А так бы точно было известно, преподаватель Зати или кто-то другой решил браконьерствовать. Если бы не выпитая кровь единорога и Квиреллу завтра на занятия не пришел бы, то все стало бы понятно, но ведь придет в любом случае. В Хогвартсе даже преподаватели аппарировать не могут, поэтому надеюсь, что этот козел спит сейчас прямо на земле где-нибудь в трущобах, и его толпой имеют озабоченные мужеложцы. Глава 5. До утра по поляне топтались кентавры, поэтому мне пришлось просидеть в землянке всю ночь, но я не стал расстраиваться, а вновь трансфигурировал кровать и уснул. Рано утром поляна оказалась свободна, но из-за свежей крови сородича единороги сюда вряд ли придут в ближайшее время. За это время вся натекшая с единорога кровь впиталась в землю и оказалась непригодна для сбора. Эти сволочные кентавры, помимо того, что утащили с собой драгоценную тушу единорога, даже обобрали все ветки, на которых остались клочки волос животного. Более чем уверен, что у этих полуконей-полулюдей та часть, которая человеческая, досталась от евреев. До замка добрался очень быстро на модернизированной метле, которая помимо удобства демонстрировала невероятные летные показатели. Кое-что меня смущало в этой метле: она спортивная и чересчур маневренная, оттого слишком остро реагирует на руль. Я опасался, что в какой-то момент метла сделает кульбит, и мы полетим в разные стороны. Поэтому после завтрака я ушел в свою комнату-мастерскую и стал модернизировать артефакт. Из своей старой мантии, которая уже порвалась в некоторых местах, при помощи заклинания вечного приклеивания я наделал прочных тканевых полос. В ход также пошли лямки и фурнитура от моего школьного рюкзака. В результате практических курсов кройки и шитья получилась страховочная система в виде жилета из ремней, которые в двух местах намертво закреплены на древке метлы. Даже если я вылечу из седла, то максимум, что случится, повисну под метлой, а она без управления должна будет плавно спланировать вниз. Я вообще не понимаю, как волшебники столь безбашенно летают на бешеных скоростях на голом древке. Было бы понятно, если бы там были какие-то амортизирующие чары, но таковых нет, только укрепляющие, чтобы метла не сломалась, и полетные. Оно и понятно, на столь небольшой объект сложно поместить слишком много рун, а наложенные чары со временем выдыхаются. Еще не понимаю, как подобным транспортом пользуются парни. У меня после уроков полетов жутко болела промежность, бедные яйки словно всосались вглубь тела и боялись появляться на свет даже после схода с пыточного летного средства на землю. Я уж думал, что девочкой стану после такого. Зато на тюнинговой метле летать одно сплошное удовольствие. Велосипедная посадка, руки замечательно лежат на руле, ноги в стременах удобно вытянутые, пятая точка удобно умощена на мягкое сиденье. Теперь еще страховка от падения, наклоняться вперед, назад и в бока не составляет труда. Благодаря высококачественному покрытию, нанесенному прошлой хозяйкой транспортного средства, резиновые прокладки не стерли руны. В общем, с этой метлой мне повезло. Пожалуй, после того, как научусь делать волшебную палочку хотя бы для себя, поищу все пролетающие артефакты. Летать мне понравилось, но предпочитаю делать это с комфортом. Разбогатею, вырасту, куплю самолет, зачарую его и буду летать как нормальный человек, экономя на топливе и техническом обслуживании. Как и ожидалось, в понедельник Квирел явился на занятия, и более того, если раньше он выглядел больным и усталым, то после выходных он стал выглядеть намного здоровее, что стало для меня неопровержимым доказательством, что именно этот гад-браконьер испортил мне охоту. Что интересно, он настолько бездарно истратил ресурсы, что хотелось придушить гаденыша. Зла не хватает, стоит подумать о том, сколько крови зазря пролилось. Кстати, я нашел еще пару пропущенных книг по единорогам, прочитал их, и стало понятно, почему Квирел любил единорога. Оказывается, если у животного взять немного крови и оно останется живым, или же если брать у мертвого, то эффект действия крови окажется намного ослабленным. Чтобы получить все положительные исцеляющие эффекты от выпитой крови, надо отпить как можно больше и убить животное. В таком случае срабатывает нечто наподобие ритуала передачи здоровья магического зверя, но с этим убийца заполучает и серьезное проклятие. В последней книге про проклятие было сказано немного больше, но в виде теории, суть которой сводилась к тому, что душа убийцы единорога получает особую метку, из-за которой можно не рассчитывать на реинкарнацию. И если нет-нет, да мелькало в голове мыслишка продлить жизнь за счет убийства единорога, то теперь ее как отрезало. Я уже однажды перерождался и точно знаю о существовании реинкарнации, так что не хочу рисковать душой. В следующую субботу я проснулся рано утром, еще затемно. Первым делом навестил карликов-поваров, меня встретил заспанный домовой эльф Тимми. «Привет, Тимми». «Здравствуйте, сэр-волшебник Гарри», произнес карлик-повар. «Извини, что разбудил, как-то не подумал, что в 4 утра все еще спят». «Ничего страшного, сэр-волшебник Гарри», — ответил Тимми. «Мы, домовые эльфы, все равно рано встаем, чтобы приготовить завтрак для всех». Тимми встал всего на 5 минут раньше, чем обычно. «Ничего себе, ну и график у вас, Тимми, дружище, сколько хоть вам денег платит?» «Домовые эльфы не нуждаются в деньгах», — ответил Тимми. «Мы служим волшебникам и получаем за это магическую силу, без которой не можем жить. В Хогвартсе хорошо, тут много магии». «Погоди, ты хочешь сказать, что вам не платят деньгами, а платят магией? А вы что, сами не можете магию вырабатывать?» «Нет», — карлик покачал головой в стороны, при этом его огромные уши забавно затряслись. «Много лет назад наши предки жили в мире, в котором было очень много магии, но мир начал разрушаться и им пришлось переселиться в другой. Они пришли в этот мир, а тут было очень плохо, магии совсем мало, но волшебники решили спасти наших предков и дали магию в ответ за преданную службу». «Интересно, я так понял, что вы можете жить, подпитываясь от места, насыщенного магией?» «Не только», — ответил Тимми, — «мы еще можем быть привязанными к определенному волшебнику. Пока жив волшебник и цела его магия, то домовой эльф тоже будет жить. А волшебнику от этого не будет плохо?» «Нет, что вы, сэр-волшебник», — воскликнул Тимми. «Нам надо немного магии, это волшебнику никак не навредит, наоборот, постоянный отток магии сделает хозяина со временем немного сильнее. А какой вам смысл служить магом, если можете жить в Хогвартсе и подобных местах?» «В Хогвартсе хорошо, тут самая большая община домовых эльфов в Англии, но даже тут магия ограничена. Кому-то из нас приходится заканчивать жить, чтобы родился новый член общины», — ответил Тимми. «Раньше маги брали нас к себе, это было очень хорошо, поскольку позволяло жить большему количеству домовых эльфов, но в последнее время это происходит все реже». «Стоп, Тимми, поправь меня, если не прав, но ты говоришь, что любой волшебник может прийти и сказать: «Хочу себе домового эльфа», и после этого он получит себе идеального слугу, которому не надо платить денег». «Да, сэр-волшебник Гарри», — подтвердил Тимми. «Это круто. Я тоже хочу иметь личного повара. Как подобное можно организовать?» «Тогда вам надо получить разрешение директора школы, сэр-волшебник Гарри», — произнес Тимми. «И что, он так запросто даст разрешение?» «Конечно». Тимми в подтверждение закивал головой, отчего его уши лопухи захлопали по голове. «Только надо заплатить 1000 галеонов. Ох, ёпта, штука золотых. Вот тебе и бескорыстное самаритянство. А говоришь, бесплатно. Тимми, ты хоть понимаешь, насколько это серьезная сумма? Это 5000 фунтов. На эти деньги можно купить небольшую квартиру, пусть и не в Лондоне». «Видимо, это действительно много», — печально произнес карлик. «Тимми плохо разбирается в деньгах, закупками у нас занимаются другие эльфы. Ты заставил меня серьезно задуматься. Спасибо за информацию, я подумаю над вопросом взять себе кого-то из ваших». «Это очень хорошо», — радостно заявил карлик-повар. «Тимми будет рад, если такой хороший волшебник станет хозяином одному из моих сородичей. Но, сэр-волшебник Гарри, позвольте узнать, зачем вы зашли на кухню? Тимми может вам чем-то помочь?» «Точно, я собираюсь на прогулку, можешь собрать с собой еды?» «Конечно», — с радостью согласился домовой эльф. После моей просьбы дать еды для пикника он тут же надавал про запас еды и напитков, после чего я покинул замок и на своей суперметле полетел в сторону Заситки. На месте удалось обосноваться уже с восходом солнца. За поеданием вкусных, пусть и холодных вчерашних пирожков, запиваемых яблочным соком, прошло несколько часов. Я продолжал размышлять над полученной информацией. Выходит, что маги вроде как спасают от вымирания расу магов-инопланетян, за что те пожизненно работают на хозяина. С одной стороны, это рабство, но с другой стороны, кто будет просто так делиться волшебством? Если давать домовикам магию просто так, то это получится паразиты. Волшебники древности все очень ловко провернули, сделав вроде как великое одолжение, но при этом, приобретя преданных слуг волшебников, то есть бесплатную рабочую силу. Только почему нам не рассказывают о том, что можно заполучить себе такого слугу? Конечно, 1000 галеонов – это очень большая сумма, но если посчитать стоимость наемного слуги, да еще волшебника, то эта сумма даже смешная. Они же могут готовить, стирать, убирать, почти что жена, только тратиться не надо, разве что похоть не удовлетворят. Хотя, извращенцев хватает, Некоторые ксенофилы могут и на таких карликов-уродцев позариться. Итак, ставлю себе задачу, к концу обучения постараться накопить нужную сумму и выкупить толкового домового эльфа. Мало того, что эти товарищи крайне полезные в хозяйстве, так еще и самому сильнее в магическом плане можно стать. Вскоре на поляну осторожно выбралось семейство, состоящее из десятка единорогов. Белоснежные златогривые красавцы косили глазами, как дикие лошади, и приступили к пощипыванию травы. Я выбрал самого крупного и лохматого жеребца, видимо вожака табуна. Арбалет был взведен, так что оставалось прицелиться и выстрелить. Дротик с напитком живой смерти попал жеребцу прямо в круп. Тот громко заржал и встал на дыбы, забив по воздуху копытами. Единорога зашатало, словно пьяного, он еще раз громко заржал, и весь табун очень быстро побежал как можно дальше от поляны. Шатаясь, подстреленный жеребец попытался убежать вслед за табуном, но через пару десятков метров у него подогнулись ноги, он завалился на бок и уснул. Я оставил арбалет в землянке и быстро выдвинулся наружу к спящему зверю. Подбежав к туше единорога, я достал из сумки автомобильный аккумулятор и машинку для стрижки овец. Накинул клеммы проводов подстригальной машинки на клеммы батареи, после этого достал из сумки полиэтиленовую пленку, распрямил ее, волшебной палочкой при помощи заклинания локомотор приподнял тушу рогатой лошади и просунул под нее пленку. После этого опустил единорога, включил машинку для стрижки овец и стал обривать зверя наголо. Я успел сбрить гриву, хвост и волосы с половины туловища, как услышал вдалеке топот копыт. Локомотор, взмахом волшебной палочки я поднял тушу единорога, который выглядит очень футуристично. Ни гривы, ни хвоста, половина тела лысая, половина волосатая. Быстро схватившись за углы пакета, собрал его вместе с содержимым в подобие мешка, сунул под подмышку машинку для стрижки, схватил за ручку тяжеленный автомобильный аккумулятор и рванул к землянке. Едва успел закрыть за собой люк, как услышал на земле громкий топот и ржание кентавров. Я заполз в укрытие и стал в амбразуру рассматривать, что происходит на поляне, а там из леса выскакивали вооруженные луками кентавры. Немного пробежав по траве, они останавливались, замирали подобно статуям и увеличившимися до размера блюдец глазами таращились на лысого единорога. «Юпитер сегодня особенно яркий», — заявил кентавр с белокурыми волосами и белым телом в черных пятнах. «Ага», — подтвердил коричневый кентавр. «Боюсь, что Юпитер совсем уж ярок, как бы его вновь не переименовали в Нибиру». «Единорог живой и вскоре очнется», — произнес кентавр с коричневой шевелюрой. При этом его тело было белым в коричневых пятнах. Протянул черный кентавр с небольшими белыми пятнами, а мы будем искать того, кто это сделал. Кентавры не должны мешать тому, что предсказано звездами, высокопарно заявил белокурый кентавр. Точно, подтвердил коричневый получеловек-полукань. Ну его нафиг, это вам не Волан-де-Морт с Поттером, Марс в зените фигня, а вот ярость не беру, это иго-го и фыр-фыр-фыр. Ты прав, Рейн, сойти с ума никому не хочется. Согласно сказал беловолосый кентавр, лучше даже не знать, кому и зачем это понадобилось, главное, что священное животное живо и цело, относительно, вскоре лето, так что не замерзнет, как бы самим не быть остриженными, произнес коричневый кентавр и зябко передернул плечами. Через полчаса единорог пришел в себя, пошатываясь, он поднялся на ноги и ошалело кося глазами, посмотрел на свой лысый круп и отсутствующий хвост. Если бы рогатый конь мог говорить, то это была бы матерная конструкция, означавшая краткое, что происходит, где хвост и шерсть. Очухавшись, единорог ускакал в том же направлении, что и табун в самом начале. После этого кентавры разошлись. Выждав еще час, я покинул землянку и улетел в замок. Я даже успел попасть на обед в большом зале, после которого закрылся в своей комнате мастерской и приступил к подсчету добычи. Взвешивание показало, что я насобирал 2 килограмма 337 грамм шерсти, что при цене 10 галеонов за унцию, выходит чуть больше 4000 фунтов, если продавать на черном рынке. Деньги весьма приличные, если учесть, что у моего нынешнего отца зарплата 570 фунтов, а мама домохозяйка, при этом мы живем довольно неплохо, по крайней мере, не нищенствуем. Естественно, что продавать буду на черном рынке и скорее всего даже не в Англии. Официальный международный порт-ключ стоит 10 галеонов, конечно это дорого, целых 50 фунтов, но это за использование в оба конца. К сожалению, портальная магия оказалась очень сложной и я ею еще не овладел. К тому же для создания порт-ключа надо снять координаты точки назначения, то есть побывать там, куда создается портал, так что если бы и умел создавать порталы, то в другую страну таким образом не смог бы выбраться. В следующее воскресенье я вновь рано утром полетел в сторону Заситки, только с высоты еще издалека обнаружил подозрительные шевеления возле поляны. Зависнув на месте, я достал из сумки бинокль, доставшийся в наследство от старины Джефферсона, и стал осматривать окрестности. Возле облюбованной единорогами поляны в засаде сидело несколько кентавров. Похоже, больше не удастся поохотиться. Ну и ладно, полечу назад в замок, и больше не буду заниматься подобным. Все же даже за подобный фокус с бритьем светит пожизненный срок в Азкабане, а мне свобода очень дорога. Последняя неделя прошла в жуткой суете и подготовке к экзаменам. Я был уверен в своей готовности, за пару дней перечитал все конспекты, поэтому в отличие от большинства школьников был спокоен и свободное время проводил в библиотеке, выписывая рецепты зелий и полезные заклинания. Началась череда экзаменов, замок был похож на растревоженный улей. Дети носились по коридорам с бешеными глазами, читали и писали на любых поверхностях, жутко переживали. В общем, бедлам стоял тот еще, никому не хотелось вылететь из школы. Особенно сильно переживали маглорожденные и полукровные волшебники, которые весь год клали на учебу детородный орган, ведь им в случае проваленных экзаменов предстоит участь более страшная, чем обычное исключение. На улице стояла очень теплая погода, которая меня неимоверно радовала, навевая воспоминания о жарком южном регионе России, в котором я жил в прошлой жизни. А вот английские дети такую погоду воспринимали с трудом, они потели, пыхтели и считали, что погода неимоверно жаркая. Хотя соглашусь, что одних щелей в рамах не хватало для нормальной вентиляции, а форточек от чего-то в кабинетах предусмотрено не было, оттого в кабинетах было душно. Вначале у нас принимали теоретические экзамены, которые пришлось писать заколдованными перьями, то есть мне не удалось использовать привычную авторучку. Поскольку писал перьями впервые, то мазня получилась знатная, за что, несмотря на полный ответ, по большинству предметов мне снизили оценки. Затем были практические экзамены. На чарах надо было заставить танцевать ананас, а поскольку я тренировал в основном полезные чары, а бесполезными занимался лишь на уроках, то последние не запомнились. Забавно, я могу создать расширенное пространство, что не каждый выпускник умеет, но не могу заставить плясать ананас. В итоге так и не вспомнил нужные чары и воспользовался заклинанием «Вингардиум Левиаса», изобразив фруктом что-то похожее на припадок эпилептика, за что получил минимальную проходную оценку. Профессор МакГонагалл дала задание превратить мышь в табакерку. Трансфигурацию я уважаю и отрабатывал как следует, но превращение живого в неживое – это уровень следующего курса и было лишь на последних занятиях. Я же делал упор на тщательную отработку превращения неживое-неживое, которое выходит замечательно, о чем говорит, ну хотя бы кровать, созданная из земли, поэтому моя шкатулка оказалась с ушами и лапами, за что получил минимальную проходную оценку. Зато на экзамене по зельеварению я оттянулся на полную катушку. Нам задали сварить зелье, стирающее память, все дети жутко перенервничали, пытаясь вспомнить, как приготовить зелье. Я даже не пробовал запоминать подобные вещи, потому достал записную книжку с выписанными рецептами зелий. «Мистер Адамс, что вы делаете?» — грозным голосом спросил профессор Снейп. «Ищу рецепт экзаменационного зелья. Мистер Адамс, на моем занятии запрещены любые шпаргалки», — суровым тоном сказал Снейп. «Профессор Снейп, это не шпаргалка, а моя личная книга с рецептами зелий. Рецептов зелий просто невероятное множество, и если вы обладаете идеальной памятью и можете запомнить их все, то я, как и большинство волшебников, к величайшему сожалению, не обладаю подобными способностями. Прошу позволить использовать привычные способы приготовления зелий, иначе за результат не ручаюсь. Вы, как преподаватель, готовы отвечать за взорванный класс. Мистер Адамс, если вы воспользуетесь шпаргалкой, то я поставлю вам низшую оценку», — заявил Снейп. «Профессор Снейп, и все же я настаиваю на том, что человеческая память не идеальна, и для правильной готовки зелья любителями, коими являются ученики, необходимо зримое напоминание, что именно они готовят. Если бы мы в Хогвартсе только и делали, что варили зелья, устраивая как минимум несколько десятков варок каждого состава, то было бы понятно ваше требование. Но мы варили каждое зелье один или два раза, за которые невозможно идеально запомнить все нюансы варки того или иного состава. Напоминаю, что в списке, прилагаемом к письму из Хогвартса, не было указано, что студентам необходимо иметь ингредиенты для отработки варки зелий, только минимум для занятий, купить их негде и ни на что, так что получается, что ваши требования совершенно необоснованные и пристрастные. Все школьники притихли, втянули головы в плечи и затаили дыхание, боясь вызвать на себя гнев преподавателя. А Снейп не на шутку разозлился. «Минус 20 баллов с Пуффендуя», — гневно произнес Снейп. «Хорошо, и все же, можно пользоваться подготовленной литературой во избежание ошибок, раз вы у нас такой особенный, то вам можно», — ехидно с сарказмом произнес профессор. «Благодарю за понимание». Естественно, это вызвало недовольство у прочих студентов, которые не использовали записи, но мне как-то от их недовольства не горячо, не холодно. Я пожал плечами, раскрыл записи на нужном составе, сделал пару вдохов, чтобы успокоиться и приступил к варке. Снейп кружил вокруг меня, словно коршун, стараясь вывести из себя, но до моей тещи из прошлой жизни ему было далеко, так что мужик обломился. Зелье вышло среднего качества, что для первокурсника, который варит его во второй раз, очень пристойный результат, но Снейп, как и обещал, поставил мне удовлетворительно, то есть минимальный проходной балл. Я не расстроился, поскольку главное за 5 лет из школы не вылететь, а на оценки и факультетские баллы плевать хотел с астрономической башни. По итогам года оказалось, что я жуткий троечник и неумеха, в общем, типичный тупица-пуффендуец. Моя перепалка со Снейпом стала сплетней номер один, но из-за напряженной поры как-то быстро трансформировалась. Забавным было то, что уже на следующий день роль спорщика была присуждена Гарри Поттеру, а я отошел на задний план и был забыт. Это классическая работа брехучего телефона. Первый рассказал о перепалке между Гарри Адамсом и Северусом Снейпом, у другого сплетника Гарри Адамс сократился до просто Гарри, а у третьего он превратился в Гарри Поттера, поскольку Адамс никому не интересен, а Поттер тоже Гарри, но знаменитость местного разлива и часто припирался со Снейпом. Сам же Поттер не понимал, откуда родились такие слухи и почему к нему подходят люди с разных факультетов, одобрительно хлопают по плечу, жмут руки и благодарят за то, что осадил Снейпа. Последним экзаменом была история магии, это был самый простой из всех экзаменов, нам надо было в течение часа письменно ответить на вопросы теста об известных волшебниках. Тест – это не сочинение писать, достаточно хотя бы учебник прочитать, чтобы ответить верно хотя бы на половину вопросов, в то время когда трети правильных ответов вполне достаточно для проходной оценки. После экзамена я решил сварить зелье для вымачивания сердцевины волшебной палочки, оно очень сложное и не хочется в случае ошибки лишиться дома, а Хогвартса мне не жалко, главное самому уцелеть. К тому же тут больше шансов быть собранным из запчастей, нежели в обычной больнице. Чтобы в случае вероятного взрыва не выдать своего кабинета мастерской для самогоноварения, пришлось искать помещение для экспериментальной варки. Я выбрал 3-й этаж в стороне запретного коридора, там не было ни одного работающего класса, только заброшенные помещения. Отойдя как можно дальше от запретного коридора, я зашел в приглянувшийся класс. Тут было очень пыльно, на полу валялись сломанные парты и стулья. Волшебной палочкой быстро убрал сломанную мебель к стенам, чарами очистил помещение от пыли. Удовлетворившись результатом, поставил неподалеку от двери треногу, это было сделано для того, чтобы в случае бурной реакции успеть выскочить из класса, на треногу водрузил котел, рядом поставил более-менее целую парту, очистил ее и выложил на столешницу ингредиенты. Первые 3 этапа варки прошли как положено по инструкции, затем я закинул в котел листья семицветика и зелье в котле побурело. Такой реакции предусмотрено не было, кидаю взгляд на листок с рецептом и приходит понимание, что только что допустил серьезную ошибку. Надо было вначале добавить толченые коры дуба, а лишь затем листья семицветика. Зелье как-то подозрительно забурлило, раздалось шипение, я от греха подальше выскочил из класса и рванулся всех ног по пустому коридору. Метров через 10 упал на живот, прикрыл руками голову и открыл рот в ожидании взрыва. Время шло, а взрыва все не было. Мне надоело лежать, поэтому поднялся на ноги и отряхнулся. Досчитав до 100, решил посмотреть, что же там с зельем происходит. Медленно я двинулся по замковому коридору в сторону кабинета, на подходе послышалось шипение, которое становилось все тише. Затем раздался звонный грохот упавшей треноги, который раздался вновь, но уже намного глуше, словно тренога провалилась на этаж ниже. Заглянув в открытый дверной проем, я обнаружил интересную картину. В полу имеется сквозная дыра радиусом примерно полметра, края которой слегка парят и шипят, но процесс стремительно идет на спад. Я про подобную реакцию только слышал, а видеть не довелось, хотя поговаривают, что первокурсник Гриффиндора Невилл Лонгботтом чуть ли не каждое занятие зельеварения подобный фокус проворачивает. Не зря же класс зельеварения расположен в подвале. Заглянув в дыру, я обнаружил внизу остатки котла, у которого разъело все днище и стенки, а также там лежала тренога, от которой осталась в лучшем случае половина. Палево, однако, акция остатки треноги и котла. Попытка призвать улики при помощи заклинания оказалась провальной. Видимо, остатки зелья блокируют волшебство. Так не пойдет. Мне никак нельзя попадаться на месте преступления, а медный котел был только у одного студента младших курсов, так что найти виновника разрушений будет легко и просто. Собираю оставшиеся ингредиенты и рецепт с поверхности парты, саму парту трансфигурирую в веревочную лестницу, которую прикрепляю к полу чарами приклеивания. Достаю из сумки и надеваю перчатки из кожи дракона. Дождавшись, когда края отверстия прекратят шипеть, опускаю лестницу вниз. Немного постояв и поняв, что ее не спешит разъедать, начинаю спуск вниз. Вместо ожидаемой аналогичной комнаты внизу оказался большой зал с высокими потолками. Зал был пуст, но почти по центру его чуть правее образовавшейся дыры стоит ростовое зеркало, выполненное в виде домика с башнями с рамой, покрытой позолотой или крашеной под золото. Быстро собираю улики, касаясь останков котла и треноги исключительно защитными перчатками. Лишь убрав вещи в один из расширенных карманов, обратил более пристальное внимание на зеркало. На раме задом наперед написано: «Я показываю не ваше лицо, но ваши самые горячие желания». Прочитать эту фразу было просто. Единственное зеркало в закрытом помещении – это неспроста. Может быть, эта штука дорогая? Позолота точно на неплохую сумму потянет, да и само зеркало можно старьевщикам загнать за приличные деньги. Но оно слишком большое и в сумку не пролезет, а ничего под зачарование необходимых размеров у меня с собой нет. Возможно, что это даже артефакт, который еще дороже можно загнать на черном рынке за границей. Я подошел ближе к зеркалу, не о том думаю. Нафиг зеркало, тут проблема иного рода, огромная дырка в потолке. Эх, мне бы сейчас камней, любых да побольше, чтобы заделать дыру в потолке. В зеркале я увидел свое отражение, бледное, испуганное лицо. Но мгновение спустя отражение оживилось и подмигнуло мне. Двойник засунул руку в свой карман и вытащил оттуда кроваво-красный бесформенный камень размером с четвертинку кирпича и напоминающий необработанный рубин. Потом парень из зеркала, снова подмигнув, засунул камень обратно в карман, единственный, который у меня остался без расширенного пространства. Я тут же ощутил у себя в кармане что-то тяжелое. Каким-то образом этот тип передал мне желаемое. «Спасибо, парень», — насмешливо говорю своему отражению, «только боюсь, что одного маленького кирпичика мне будет маловато, чтобы заделать дыру в потолке. Может, у тебя там есть запас посолиднее, а то этим разве что дверь подпереть можно». Парень в зеркале пожал плечами и развел руки в стороны, показывая, что больше ничего не осталось. «Ладно, и на том спасибо». Я полез вверх по веревочной лестнице, достал ее и отменил трансфигурацию, после чего стал судорожно соображать, что же делать. Достаю из кармана камень и осматриваю его. Действительно, на необработанный рубин похоже. Может быть, он драгоценный или хотя бы полудрагоценный. В любом случае, лучше никому не знать, где и что я нашел. Убираю полученный камень в карман с расширенным пространством. «Думай, старый, думай скорее. Итак, что ты имеешь?» «Волшебную палочку и кучу бесполезных для починки дыр вещей. Строительные чары, точно. Но откуда брать камни? Может, из стен или пола? Но тогда будет заметно». «А, ладно, попробую из стены, авось сразу не заметит дыры, а потом пусть попробуют найти концы». Стены замка оказались пропитаны магией и не поддавались трансфигурации чарам. С полами оказалась та же самая проблема. Это насколько же мощное зелье кислота у меня получилось, что разъело все к чертям собачьим. Может быть, просто трансфигурировать парту и временно заделать дырку, но трансфигурация в лучшем случае часов 8 продержится, а нам еще неделю в Хогвартсе куковать, могут и найти виновника. «А, пофиг, сделаю, как получится», — а там будь что будет. Тут же начинаю при помощи чар курочить парты, отделяя от них столешницы. Собрав стопку трухлявых столешниц, заклинанием вечного приклеивания объединил их в единый толстый брикет. Всей древесины с трудом хватило, чтобы получить толщину, аналогичную толщине пола. Низ и верх покрасил красящими чарами под цвет камня и нанес линии точки, делая внешние стороны неотличимыми от пола и потолка. Этот брикет примерно обкромсал по размеру отверстия и поместил его туда, слегка уменьшив при помощи трансфигурации. Когда отменил трансфигурацию, брикет вернул свой прежний размер, отчего уперся в края ямы. Он опасно затрещал и слегка выгнулся дугой, словно пробка в горлышке бутылки, намертво закупорив отверстие. Если внимательно не приглядываться, то даже незаметно, что тут не каменный пол. Закончив, решил не испытывать судьбу и рванул из коридора третьего этажа как можно дальше, а точнее, в общежитие Пуффендуя. На ходу раз за разом наколдовывал простейшие заклинания света, люмос, делал это для того, чтобы забить буфер следящего артефакта, чтобы никто не сумел связать строительные чары и небрежно заделанную дырку в полу. До конца учебного года в школе была тишина, у учеников младших курсов закончились экзамены, а у старшекурсников они продолжались, поэтому отстрелявшаяся ребятня отдыхала на свежем воздухе, стараясь придумать занятия для развлечения, а старшие ребята не покупали моей огненной продукции. Я стал еще больше пропадать в библиотеке, стараясь обнаружить как можно больше полезных зелий и чар. Единственное, что меня насторожило, пропажа Квирелла. Он перестал появляться во время приемов пищи, и на этот счет не было никаких объявлений. Еще Гарри Поттер целую неделю пролежал в больничном крыле, все думали, что мальчик перенапрягся из-за экзаменов и на нервной почве заболел. Первые дни я был несколько напряжен, ожидая, что меня в любой момент могут вызвать на допрос по поводу сломанного потолка, но ничего подобного не происходило. В предпоследний день нахождения в школе магии после обеда я выполз из библиотеки и вместе со всеми студентами спустился в большой зал на праздничный банкет. Поскольку соревнование между факультетами в седьмой раз подряд выиграл Слизерин, то зал был оформлен в зелено-серебряной цветовой гамме. На стене за преподавательским столом висело огромное знамя Слизерина, на котором была изображена змея. Вскоре поднялся Дамблдор и стал задвигать речь. Произошло небывалое и никем не ожидаемое, директор походя начислил кучу баллов. Рону Уизли, Гермионе Грейнджер, Гарри Поттеру и Невиллу Лонгботтому, из-за чего факультет Гриффиндор, который был по очкам на последнем месте, неожиданно победил. Это вызвало шок абсолютно у всех, начиная от учеников и заканчивая учителями. Мягко говоря, директор очень жестоко подставил этих четверых детей, ребятам за такое как минимум могут устроить темную сразу три факультета, причем Дамблдор не сказал, за что конкретно дал баллы. Причина награждения звучала крайне бредово: за лучшую игру в шахматы, за умение использовать логику, за выдержку и храбрость, за отвагу противостоять друзьям. Черт подери, большего бреда я в жизни не слышал. С таким же успехом можно было наградить за чистые носки, красивые глаза или по любой иной надуманной причине. Это выглядело так, словно Дамблдор подсуживает своему любимому факультету. Что удивительно, после некоторого шока зал взорвался аплодисментами, хлопали все факультеты кроме Слизерина, а змейки были грустными и злыми. Я же не хлопал, поскольку, во-первых, считал эту бальную систему бредом, во-вторых, не понимал, как можно даже будучи директором, настолько наплевательски относиться к правилам, самим же установленным. Дети реально верили и зарабатывали эти баллы, для них было за счастье показать, что они чего-то добились, и тут какой-то сумасшедший старик из-за прихоти угодить любимчикам втоптал всех в грязь и показал, что установленные правила ничего не значат. Будь я на самом деле 12-летним мальчиком, то на месте слизеринцев после подобного плевка вообще наплевал бы на баллы и стал подстраивать подлянки гриффиндорцам в огромных количествах, особенно четверки озвученных первокурсников. Дети немного порадуются победе и забудут об этом дне, но не все. Слизеринцы в большинстве своем аристократы, которые подобного не прощают и запомнят такую подлянку надолго. Неужели директору для чего-то надо было затравить этих бедных ребят или специально стравить между собой факультеты? Или же это изощренная подстава для аристократов, ведь прозвучало имя Гарри Поттера и его друзей, которые теперь все поголовно станут персонами нон-грата в среде аристократии, но тронуть национального героя никто не посмеет, а если тронут, то закономерно получит ответ от Дамблдора и Министерства магии. Ну ладно, Поттер и Уизли, эти под протекторатом Дамблдора, но куда лезет маглорожденная Гринджер? Неужели она не понимает, что роет себе могилу? Хотя, что может понимать маленькая девочка, тем более зубрилка, оторванная от реальной жизни? Ничего. Ладно, это не мое дело. В мире ежедневно происходит множество куда более неприятных вещей, но никому до этого нет дела. Тут самому бы до 16-летия дожить, вынести побольше полезных знаний и заработать как можно больше денег. При этом неплохо было бы не попасть в тюрьму для магов и не покалечиться при очередной варке зелья или при встрече с магическим мутантом. «Гарри, представляешь, как круто!» — радостно крикнул мне в ухо Джастин Финч-Флетчли. «Что круто, что в этом году Слизерин не победил!» — довольным тоном сказал он. «Не вижу в этом ничего хорошего. Мне кажется, что директор ведет себя совершенно неподобающим образом для подобной должности. Не понимаю твоего неудовольствия, Слизерин же проиграл», — сказал сидящий с другой стороны Эрни Макмиллан. «Как раз таки это ненормально. Если бы Дамблдор указал реальную, а не надуманную причину начисления баллов, например, идеальная учеба со всеми высшими оценками и отсутствием взысканий, тогда было бы понятно, но начислять баллы за храбрость – это полная дичь. Слизеринцы честно пыжились, зарабатывали эти баллы, а их так жестоко обломали. Это похоже на издевательство и подсуживание любимчикам. Утром следующего дня нам объявили оценки, выдали письменные предупреждения о запрете колдовства во время каникул и отправили на поезде в Лондон. Покидал это жуткое место я с преогромным удовольствием. Когда сел в паровоз, меня стало потихоньку отпускать от напряжения последних дней. Глава 6. Мои планы на поездку в другую страну для реализации добычи чуть не были разрушены родителями. Совсем забыл, что 12-летнему пацану нереально сложно путешествовать по миру, даже если он волшебник, особенно если у него есть любящие родители, давно не видевшие дитя. Пришлось уговорить родителей отправить меня в пионерский лагерь на территории России, а точнее в Орленок, поскольку всемирно известный Артек сейчас находится на территории, отделившейся год назад Украины. Главным аргументом стало то, что там отдых обойдется очень дешево, а магические способы путешествия очень быстры, относительно дешевы и крайне надежны. Поскольку я не находился на содержании родителей в течение целого года, плюс они сдавали в аренду мой коттедж, то кое-какие накопления имелись. Я не стал показывать то, что у меня тоже имеется наличность, тем более всех накопленных денег едва хватало на порт-ключ до Москвы и обратно. Поездка в детский лагерь была выбрана не просто так, ведь для Министерства магии тоже нужна обоснованная причина для продажи порт-ключа в другую страну несовершеннолетнему магу. А тут, всех все должно устроить, и у меня будет день на то, чтобы посетить магический черный рынок в столице России. Родителей пришлось убеждать в том, что магический метод путешествия будет дешевле, быстрее и безопаснее. Это было самое простое, сложности начались после этого. Купить путевку в зарубежный детский лагерь не так уж и просто, но и не сложно. Дело в том, что раньше СССР с распростертыми объятиями принимала иностранных детей из дальнего зарубежья, изъявивших желание отдыхать в детских лагерях Артек или Орленок, поскольку таких детей было очень мало, а руководству страны надо было показать, что связи с Западом сильны. В общем, это чисто политический пиар. СССР распался, но у власти остались все те же люди, изменилось лишь благосостояние людей и количество престижных лагерей в сторону уменьшения. Поэтому, стоило бы обычному английскому ребенку с родителями обратиться в российское посольство с просьбой отправиться в престижный детский лагерь, как вопрос решился бы словно по волшебству. Пусть все путевки уже распределены, но для нескольких иностранных студентов для поддержания престижа страны всегда можно найти койко-место. Но это если бы я был обычным студентом. Я же был магом. Что бы там ни втирало Министерство магии о статуте секретности, но те, кому надо, о волшебниках были осведомлены, об этом мне стало понятно довольно быстро. Стоило мне с мамой зайти в здание посольства России, как вскоре к нам подошел неприметный мужчина в классическом костюме черного цвета с короткой прической и с цепким взглядом. При взгляде на него сразу возникали мысли о сотрудниках КГБ. «Добрый день», проникновенным тоном, приковывая к себе внимание, произнес мужчина на хорошем английском. «Господа маги, что вам понадобилось в российском посольстве?» Вот это поворот. А тут, оказывается, о магах осведомлены и похожи на то, что в некоторых местах стоят детекторы, благодаря которым обнаруживают волшебников, только эти детекторы недостаточно точны, чтобы определить одного волшебника в группе. Возможно, такие детекторы могут быть установлены во многих стратегически важных местах, только непонятно, как они работают. Самое странное заключалось в том, что мама не видела этого мужчину и не обращала на него никакого внимания. Стоило ему приблизиться к нам, как мама перестала обращать внимание и на меня, отвлекшись на разглядывание информационного стенда. Из этого я сделал вывод, что подошедший мужчина использует какую-то разновидность амулета отвода глаз и, по всей видимости, является волшебником. Из магов тут только я, сэр, моя мама обычный человек. Я хочу поехать в детский лагерь «Орленок», мы с мамой пришли в посольство, чтобы выяснить возможность такой поездки. Интересно, вижу, что маг тут лишь один. Мужчина оживился и с интересом рассмотрел меня. Вы подданный Великобритании? Да, я англичанин. Это странно. Мужчина смерил меня подозрительным взглядом. Англичанин, еще и волшебник, собирается поехать в обычный детский лагерь в другой стране. Кстати, вы в курсе существования статута секретности? Если бы я был обычным человеком, то вы бы его только что нарушили. Вы сами обратились к нам, как к магам, так что как минимум знаете о существовании волшебного мира и без нас. К тому же используете какой-то амулет или чары, из-за которых обычные люди не обращают на нас внимания, чего обычный человек не может сделать. Что вы нашли странного в том, что 12-летний мальчик решил отдохнуть в детском лагере? Ну, как минимум то, что волшебники, по крайней мере, европейские, стараются абстрагироваться от обычных людей, ответил мужчина. И если ехать в лагерь, то почему в Россию? Я учил русский язык, и мы на днях с семьей подсчитали, что в вашей стране трехнедельный отдых обойдется дешевле, чем недельный отдых в Великобритании. К тому же мне стало известно, что иностранцы редко изъявляют подобное желание, а они нужны для поднятия престижа вашей страны. Если еще учесть путешествие при помощи порт-ключа, то убирается проблема больших расстояний. Я из семьи обычных людей без магического дара и несметных богатств не имеем, так что приходится считать деньги. Если можно дешево отдохнуть в элитном детском лагере, вместо дорогого третьесортного, почему бы не сделать этого? Значит, маглорожденный волшебник и учишься в Хогвартсе? Спросил мужчина. Именно так, довольно интересная и не по годам разумная позиция. Мужчина тепло улыбнулся. Юноша, зовите меня мистер Иванов. Как к вам обращаться? Меня зовут Гарри Адамс. Итак, мистер Адамс, стал говорить мистер Иванов, возможно, вы не знали, но в Орленке существует специализированный корпус для детей-волшебников, но помимо этого у нас в стране есть и другие лагеря для одаренных детей. В нашей стране маги более лояльно относятся к обычным людям, и у нас нет классового разделения по чистоте крови, поскольку в начале прошлого века аристократию упразднили не только в обычном мире. Я не припомню ситуации, чтобы в детский лагерь нашей страны приезжал отдохнуть ребенок-волшебник из дальнего зарубежья, но полагаю, для этого нет никаких препятствий. Вы твердо намерены поехать в Орленок? Конечно, иначе бы сидел дома на попе ровно. В таком случае, мне надо посоветоваться с руководством, произнес мистер Иванов. Это не должно занять много времени. В случае положительного решения, вам останется пройти со мной формальное собеседование, чтобы получить российскую визу. Волшебник, теперь я не сомневался в том, что этот мистер Иванов маг, удалился в расположенный в холле кабинет. С его уходом мама отошла от информационного стенда. Гарри, пойдем, поищем, у кого спросить о покупке путевки и поездки в Россию, сказала мама. Мамуль, погоди с этим, я уже договорился с местным магом, пока ты отвлеклась, так что вскоре получу ответ. Магом? Удивленно спросила мама. Но я никого не видела, на тебя воздействовали амулетом, чтобы никого не видела, точнее, не обращала внимания. Мне и самому это не нравится, но деваться некуда. Мама недовольно нахмурилась. Вполне естественно, что ей не нравилось, что некто может совершенно невозбранно воздействовать на сознание и об этом не станет известно. Кажется, я догадываюсь, как появляются маглорожденные дети и начинаю сомневаться, что мой отец является таковым и на биологическом уровне. Не зря же нас еще на первом курсе учат варить зелье, принятие которого стирает отрезок памяти в обратном порядке в зависимости от дозы. Десяток капель удалит воспоминания о последнем часе жизни, выпитый флакон способен удалить из памяти неделю, а полный котелок сотрет год. А ведь еще есть заклинания, воздействующие на сознание жертвы, правда их учат на старших курсах. Минут через 10 ожидания из кабинета вышел мистер Иванов, мама по-прежнему его не видела, и стоило мужчине приблизиться, как она отвлеклась на разглядывание потолка. «Мистер Адамс, рад заявить, что ваша просьба удовлетворена», — радостно произнес мистер Иванов. «Руководство дало добро на вашу поездку в магическую группу Орленка. Более того, наше государство берет на себя все расходы, включая доставку до места назначения. Это не будет вам стоить ни пенни, или же вам привычнее название КНАТ, неважно, хоть ботсванской пулой назовите. А у вас какая валюта в ходу, черт подери, они что, меня будут вести от и до? Не на такое я рассчитывал. Думал, что перемещусь в Москву, схожу на магический базар, толкну товар и дальше поеду в лагерь. Рубли, ответил мистер Иванов. Галеоны и прочие валюты в ходу лишь в магических торговых кварталах, но в наших магических магазинах в принципе принимают любую валюту. Осталась лишь формальность, пройдемте в мой кабинет для собеседования. Простите, мистер Иванов, вы могли бы не воздействовать на мою маму, если я вдруг пропаду, это ее серьезно взволнует. Простите, мистер Адамс, но я не могу отменить действие, как у вас говорят, маглоотталкивающего амулета, а снимать его не положено по инструкции. Давайте я пока зайду в кабинет, а вы объясните своей маме ситуацию и зайдете после этого. Хорошо. Мистер Иванов удалился в тот же кабинет, мама перестала рассматривать потолок. Мама, я пошел на собеседование для получения визы у русских волшебников. Подожди меня тут. Что, ты опять с кем-то общался? Удивленно спросила мама. Все с тем же магом. Не переживай, меня не съедят и тебя в обиду не дам. Это очень неприятно, знать, что ты столь беззащитна, произнесла мама и поджала губы. «Я подожду тебя, иди же». Я зашел в кабинет, обставленный довольно вычурно, но в то же время строго. По центру стоит резной лакированный стол, покрытый зеленым сукном. На нем стоят бронзовые лампы с красивыми тканевыми абажурами. Перед столом стоит два удобных деревянных резных стула в тон к столу, тоже покрытые зеленым сукном, и со стороны хозяина кабинета стоит удобное кресло в таком же стиле. Стены покрыты резными деревянными панелями и украшены картинами. В наружной стене вмонтирован большой ростовый камин, видимо выполняющий функцию портала. На столе стоит хрустальный шар, который можно было бы принять за гадательный, если бы я перед экзаменами не листал справочник распространенных артефактов, среди которых встречалась сфера правды. Этот шар был очень похож на артефакт, позволяющий владельцу, на которого настроена сфера, определять ложь и правду. Подобный артефакт стоит неприлично дорого и редко кем используется, но он все равно очень распространен в узких кругах знающих магов. «Мистер Адамс, прошу, присаживайтесь», — произнес мистер Иванов, восседая в главном кресле за столом. Мужчина указал рукой на одно из свободных кресел напротив себя, и я его незамедлительно занял. «Как вас зовут?» — спросил мистер Иванов. «Гарри Паксли Адамс, это ваше полное имя?» — спросил мужчина. «Да». Хозяин кабинета посмотрел на сферу правды и слегка нахмурился. «Юноша, не стоит врать, я могу отличить ложь от правды. Это же сфера правды». Кидаю взгляд на артефакт и получаю легкий подтверждающий кивок от мужчины. «Гарри Александр Паксли Семен Адамс,